Глава 90. Когда доктор Элизабет Синский, Лэндон Брюдер и их окончательно сбитый с толку гид Мерсат покинули Айя Софию, дождь ужалил стеной. «Затем проследует в затопленный дворец», — подумала Синский. Судя по всему, чтобы добраться до городского водохранилища и Рабатан-сарая, надо было вернуться назад, в сторону голубой мечети, и взять чуть севернее. Мерсат показывал дорогу. Сински пришлось рассказать ему, кем они были на самом деле и как пытались предотвратить угрозу здоровью множества людей, которая таилась в затопленном дворце. «Туда», — показал Мерсат и повел их через темный парк. Громада Айя Софии осталась позади. Впереди блестели сказочные минареты голубой мечети. Шагая рядом с Сински, агент Брюдер громко разговаривал по телефону, вводя в курс дела команду СНР и приказывая ей прибыть ко входу в водохранилище. «Судя по всему, мишенью Зобриста были городские запасы питьевой воды», — заметил Брюдер, с трудом переводя дыхание. «Мне понадобятся планы всех входящих и выходящих водоводов. Мы приведем в действие все системы полной изоляции и блокирования. Нам понадобятся физические и химические фильтры, а также вакуумный...» «Подождите», — вмешался Мерсат. «Вы меня неправильно поняли. Это водохранилище не снабжает город водой. Теперь не снабжает». Брюдер убрал трубку телефона от уха и изумленно уставился на гида. «Что? В древние времена тут действительно хранились запасы питьевой воды», — пояснил Мерсат. «Но не в наши дни. Мы провели модернизацию системы водоснабжения». Брюдер остановился под кроной большого дерева, и все последовали его примеру. «Мерсат», — сказал Осински, — «вы уверены, что никто не пьет воду из этого водохранилища?» «Конечно, никто», — заверил тот. «Вода там просто скапливается и постепенно просачивается в почву». Сински, Лэндон и Брюдер нерешительно переглянулись. Сински не знал, радоваться этой новости или огорчаться. Если никто не имел доступа к этой воде на регулярной основе, то зачем Зобрист выбрал именно это место для заражения? «После модернизации системы водоснабжения несколько десятилетий назад», — объяснил Мерсат, — «это водохранилище перестало использоваться и превратилось просто в большое озеро в подземном зале». Он пожал плечами. «Сейчас это просто туристическая достопримечательность». Сински встрепенулась. «Туристическая достопримечательность? Подождите, туда приходят люди? Водохранилище?» «Ну, конечно», — подтвердил Мерсат. «Каждый день несколько тысяч туристов. Пещера того заслуживает. Там над водой проложены специальные мостки, и даже есть небольшое кафе. Вот с воздухообменом там неважно, поэтому обычно довольно душно и влажно. Но туристов это не пугает». Сински встретилась взглядом с Брюдером и поняла, что перед их глазами возникла одна и та же картина. Темная влажная пещера со стоячей водой, в которой зреет патоген. Мало того, над водой проложены мостки, по которым постоянно ходят туристы. «Он создал биоаэрозоль», — заявил Брюдер. Сински удрученно кивнула. «И что это значит?» — спросил Лэндон. «А это значит, — ответил Брюдер, — что заразиться можно воздушным путем». В самом начале Сински допускала такую возможность, но потом, узнав, что источник заразы находится в водной среде, из которой город снабжался водой, надеялась, что Зобрист избрал водосвязную биоформу. Водные бактерии живучи и устойчивы к изменениям внешних условий, но распространяются они не столь стремительно. В отличие от болезнетворных организмов, переносимых по воздуху. Те распространяются стремительно. «Если это так, — заметил Брюдер, — то мы, скорее всего, имеем дело с вирусом». «С вирусом, — согласилась Сински. Самым быстрым патогеном, который только мог выбрать Зобрист. Выпустить вирус, переносимый по воздуху, под водой, было, безусловно, неожиданным ходом. Однако в природе существует немало форм жизни, которые развиваются в водной среде, а живут в воздушной. Комары, споры плесени, бактерии, вызывающие болезнь легионеров, микотоксины, даже люди». Сински мрачно представила, как вирус заражает водоем, а потом зараженные микрокапельки насыщают влажный воздух подземелья. Мерсат тем временем остановился и с тревогой смотрел на другую сторону запруженной машинами улицы. Проследив за его взглядом, Сински увидела здание из белого и красного кирпича. Его единственная дверь была открыта, и в проеме виднелась лестница, ведущая вниз. Возле входа собралась группа хорошо одетых людей, которые терпеливо ждали под зонтиками, пока швейцар пропустит их вниз. «Какой-то модный танцевальный клуб под землей?» Прочитав на здании выведенное золотыми буквами название, Синский почувствовала, как у нее сдавило в груди. Ей стала понятна причина тревоги Мерсата, если, конечно, клуб не назывался «Водохранилище» и не был построен в 532 году. «Затопленный дворец», — запинаясь, произнес Мерсат. «Похоже, в нем сегодня концерт». «Концерт в водохранилище?» — поразилась Синский. «Это очень большое помещение», — пояснил их провожатый, «и часто используется для проведения культурных мероприятий». Брюдер услышал достаточно. Он рванулся к зданию, пробираясь между застрявшими в пробке машинами на улице Алемдар. Синский и остальные устремились за ним. Возле входа в водохранилище собралась группа посетителей, ждавших, когда их пропустят. Три женщины в хиджабах, пара туристов, державшихся за руку, и мужчина в смокинге. Они жались к дверям, пытаясь укрыться от дождя. Синский слышал доносившиеся снизу звуки классической музыки. «Берлиоз», — подумала она, оценив идиосинкразическую оркестровку. Но кому бы ни принадлежало исполняемое произведение, оно казалось явно неуместным на улицах Стамбула. Подойдя ближе, Элизабет почувствовала, как из двери тянет теплым воздухом, который волнами накатывался снизу из замкнутого пространства подземелья. Он нес с собой не только звуки скрипок, но и специфический запах влажности и большого скопления людей. Дурные предчувствия Сински усилились. На лестнице показалась оживленно болтая группа туристов, и швейцар жестом пригласил войти новых посетителей. Брюдер тут же выдвинулся вперед, но был вежливо остановлен швейцаром. «Прошу вас подождать, сэр. Помещение переполнено. Надо дождаться, когда кто-нибудь выйдет. Это может занять всего минуту. Спасибо за понимание». Брюдер уже готов был применить силу, но Синский положил руку ему на плечо и отвела его в сторону. «Подождем», — распорядилась она. «Ваши люди на подходе, а в одиночку вы все равно не сможете обыскать все помещение». Она показала на табличку, висевшую на стене. «Это помещение огромно». Информационная табличка сообщала, что водохранилище было размером с собор, длиной почти в 2 футбольных поля, а его потолок площадью более 100 тысяч квадратных футов поддерживал целый лес из 336 колонн. «Посмотрите-ка сюда», — позвал Лэндон, стоявший в нескольких шагах от них. «Вы не поверите». Синский подошла к нему, и Лэндон показал на афишу, висевшую на стене. «Боже милостивый!» Глава ВОЗ не ошиблась, определив стиль исполняемой музыки, однако композитором оказался не Берлиоз, а другой представитель романтизма — Ференц Лист. Сегодня глубоко под землей Стамбульский государственный симфонический оркестр исполнял «Данте-симфонию», одно из самых знаменитых произведений Ференца Листа. На его создание композитора вдохновило описанное Данте «Сошествие в ад» и «Выход из него». «Оно исполняется на протяжении недели», — сообщил Лэндон, изучив афишу. «Вход свободный. Концерт оплачен анонимным спонсором». Синский не сомневалась, кем был этот анонимный спонсор. Склонность Бертрана Зобриста к драматическим эффектам, похоже, основывалась на безжалостном практическом расчете. Неделя бесплатных концертов привлечет сюда тысячи новых туристов, которые не собирались посещать водохранилище. Они спустятся в подземелье, где надышатся зараженным воздухом, а потом отправятся домой и разнесут инфекцию по всему миру. «Сэр», — обратился швейцар к Брюдеру, — «мы можем пропустить 2 человек». Брюдер повернулся к Сински. «Свяжитесь с местными властями. Чтобы мы не нашли внизу, нам понадобится поддержка. Когда подъедут мои люди, пусть свяжутся со мной по рации для получения указаний. Я отправляюсь вниз и постараюсь понять, где Зобрист мог привязать эту штуку». «Без респиратора?» — спросил Сински. «Мы не знаем наверняка, цел ли по-прежнему пластиковый мешок». Брюдер нахмурился и выставил ладонь навстречу потоку теплого воздуха, вырывавшегося снизу в дверной проем. «Мне очень неприятно это говорить, но если пластик растворился, то, полагаю, все в этом городе уже заражены». Синский тоже так считала, но не хотела произносить это вслух в присутствии Лэндона и Мерсата. «Кроме того», — добавил Брюдер, — «я уже сталкивался с тем, как реагирует толпа, завидев моих людей в защитных костюмах. Сразу же начинается паника и давка». Синский решила положиться на мнение Брюдера. Как-никак, это его сфера деятельности, и в подобных ситуациях ему приходилось бывать не раз. «Нам остается только надеяться», — продолжил Брюдер, — «что пластик еще не успел раствориться, и нам удастся его изолировать». «Хорошо», — согласилась Синский. «Приступайте». «Есть еще одна проблема», — вмешался Лэндон. «Как насчет Сиенны?» «А что насчет Сиенны?» — не понял Брюдер. «Какими бы ни были ее намерения в Стамбуле, но при ее способностях к языкам не исключено, что она владеет и турецким». «И что?» «Сиенна знает, что в стихотворении говорится о затопленном дворце», — начал объяснять Лэндон. «А на турецком затопленный дворец — это...» — он показал на табличку с надписью «Эребатан Сарай». «Здесь...» «Да, устало», — согласилась Сински. «Она запросто могла это сообразить и вообще не заходить в Айя Софию». Брюдер посмотрел на дверь и тихо выругался. «Ладно. Даже если она уже там и собирается разорвать пластиковый пакет, времени у нее было мало. Это огромное помещение, и она вряд ли знает, где конкретно искать. А когда вокруг столько людей, ей не удастся прыгнуть в воду незамеченной». «Сэр», — снова обратился к нему швейцар, — «вы собираетесь проходить?» Увидев, что к ним приближается еще одна группа любителей музыки, Брюдер кивнул. «Я иду с вами», — заявил Лэндон. Брюдер обернулся и посмотрел на него. «Это невозможно». Но Лэндон не собирался уступать. «Агент Брюдер, мы оказались здесь в таком положении, среди прочего, и потому что Сиенна Брукс весь день манипулировала мною. И, как вы сами сказали, мы уже можем быть заражены. Я буду вам помогать, хотите вы этого или нет». Смерив его пристальным взглядом, Брюдер сдался. Войдя в здание и начав спускаться вслед за Брюдером по лестнице, Лэндон почувствовал, как из недр подземелья поднимаются потоки теплого воздуха. Наполненный влагой ветерок доносил звуки Данте-симфонии Листа и узнаваемый, хоть и трудно определимый, запах большого скопления людей в замкнутом пространстве. Ощущение было такое, будто Лэндона вдруг накрыло каким-то зловещим покровом, а из недр земли вытянулась рука и сжала его в кулаке. Музыка. Симфонический хор из сотни участников теперь исполнял знаменитое место симфонии, четко выговаривая каждое слово мрачных дантовых строф. «Лашата вон спиранца, несло снизу, вон кентрат!» Эти несколько слов, самых знаменитых из «Ада Данте», наполняли все вокруг зловонным дыханием смерти. Подзвучный аккомпанемент духовых инструментов хор снова повторил зловещее предупреждение. «Оставь надежду, всяк сюда входящий».